Глава 37. Прислушалась. Сейчас мне важно знать, чего ждать от этой компании. «В какую сторону пойдем?» – спросил мужчина, оторвав внушительный кусок железной трубы от стены. Сразу видно вампира, который привык полагаться на физическую силу. «Левое, правое крыло, подвал или верхние этажи?» «Понятия не имею», – ответил женский голос. «Доверюсь чутью своего телохранителя». «Сегодня вокруг меня какой-то повышенный градус доверия». Его голос выдал нотки удивления и сдержанного удовольствия. «Что ж, извини, что вырвала тебя из твоей зоны комфорта», – она хмыкнула. «Раз для тебя так сложно принимать самостоятельные решения, начнем осмотр с правого крыла. С внешней стороны здания оно выглядит менее пострадавшим». Не дожидаясь ответа, она повернула в левую сторону от центральной лестницы. И речи словам про правое. Она словно шла по моим следам. Может, чувствовала, что здесь только что кто-то проходил? Если ищет меня, то найдет в два счета. Надо бы спуститься пониже. Я преодолела один лестничный пролет и замерла. Вниз спускаться небезопасно. Мало ли что там. Здесь хоть противник налицо. Вампиров обезврежу арбалетными болтами с церебра. И, если нужно, отрежу головы. А вот что делать с эльфийкой, понятия не имею. Можно и отпустить. Безвредное существо. Только какого черта она забыла в компании вампиров? Какое-то время их не было. Потом послышались осторожные шаги. Они вернулись. Ты ведь чувствуешь, что здесь кто-то есть. И это не Арамастус. Голос мужчины раздался всего напролет выше меня. Да, ответил женский голос. Но почему-то этого кого-то не слышно. «И запаха нет», – добавляет мужчина. «Притаился?» – вмешалась другая девушка. «Скорее притаились», – зашептала первая. «Злоба, жажда и нетерпение вместе с трепетом подчинения. Это о ком они говорят? Явно не обо мне. Но почему не чувствуют меня? Неужели энергетика тех, о ком речь, настолько сильна, что забивает мою? Или в здании есть аномальные зоны? Мне стало не по себе». «Притаились?» – переспросил мужчина. «Почему ты так решила? Здесь же какая-то антимагическая защита стоит. Чувствуешь?» «Ощущала. Но подумала, что это ты при входе антимагический щит поставил». «В нем нет необходимости. Советую развернуться и уйти». Мужчина был настроен осторожно. «До приезда машины еще минут 30», – возразила девушка. «Осмотримся». Услышанного хватило, чтобы понять. Вампирша-менталист и, скорее всего, владеет телекинезом. Не похоже, что они хотят напасть на меня. К тому же мужчина предложил развернуться и уйти. Значит, меня не ищут. По их разговору у меня сложилось впечатление, что они вообще не знают о моем присутствии. Кажется, они кого-то ждали. Или специально вводили меня в заблуждение, чтобы ослабить бдительность. Возможно, их подослали враги Гарри Вальца, чтобы отобрать у меня манускрипт. Попадаться им на глаза совсем не хотелось, даже если у них свои дела, а у меня свои. Только жаль, что время и место наших дел совпали. Я бесшумно двинулась вниз по лестнице. Как назло, они тоже заинтересовались подвалом. Следовали буквально по пятам. Спустившись вниз, я замерла. Дальше решила не идти. Здесь хоть что-то видно, а дальше мрак. Без света я ничего там не увижу. Еще не хватает наткнуться на кого-то в пустынном подвале. Я спряталась за каменный выступ. Если незнакомцам так необходимо знать, что там дальше, то пусть идут. Надеюсь, здесь они меня не заметят. И тут возникло ощущение, что я здесь не одна. Кто-то притаился совсем рядом. Неужели меня так просто заманили в ловушку? 3 месяца неги размягчили мои мозги? Как я могла попасться на их невинную уловку? Будто они здесь кого-то ждут. А на самом деле их сородичи поджидают меня внизу. Мой мозг тут же стал искать возможность выживания. Итак, что мы имеем? 2 вампира плюс эльфийка на лестнице. Противовес им кровопийцы, притаившиеся в подвале. Лихой расклад. Ничего не скажешь. Сколько здесь вампиров, неизвестно. А вот с теми, что идут сюда, я легко справлюсь. Чтобы победить, надо атаковать первый. Позиция, конечно, неудачная, но лучше нет. Выбирать не приходится. Они уже близко. Я выхватила автомат с дротиками, пропитанными церебро, и затаилась. Подпустила вампиров и эльфийку как можно ближе, чтобы не промахнуться в темноте. Прицелилась и пустила очередь дротиков вампира. Но вампир оказался проворнее, чем мои дротики. Это было очень неожиданно. Он отбил дротики своим оружием. «Отступаем!» – внезапно скомандовал мужчина, удивив меня. «С чего бы им драпать, когда они так удачно загнали меня в угол? Или для него в приоритете защита подопечных?» «Нет!» – отчаянно выкрикнула вампирша. «Да!» – возразил мужчина. «Мы здесь не одни!» И я обалдела от их перебранки. Неужели они не ожидали, что я здесь? Но выяснять это уже не досуг. Я поспешно перезарядила оружие. Неожиданно вампирша ринулась под руку мужчины и оказалась рядом со мной. Схватила и со всей силы швырнула меня об стену. Я выронила автомат с дротиками. «Мерзкие кровопийцы!» Выругалась я, поднимаясь. Сунула руку за арбалетом. Но мужчина опередил меня, приставив кусок трубы к моей шее. Стоит ему надавить, как я отправлюсь к родителям в иной мир. А это не входило в мои планы. Вампир издал угрожающий рык. Видимо, надо бросить арбалет, чтобы меня не прибили. Так и сделала. Но у меня остались длинные ножи. «Грозное оружие!» Усмехнулась я с сарказмом, намекая на его трубу. «Полагаю, твои клыки поопаснее будут!» Дернулась. Но мужчина перехватил мои руки одной своей, заведя их мне за голову. К нам подошла вампирша и с ненавистью посмотрела на меня. «Где моя мать, тварь?» Потребовала она ответа. «Из нас двоих, тварь, здесь ты!» Не смогла сдержаться я. «Все же не готова я к общению с вампирами. Ненавижу их всей душой. Когда вампиры не угрожают мне, то я способна терпеть их. Но сейчас эти двое вызывали во мне море негатива. Не думала, что в похищении мамы замешаны люди». Бросила вампирша, брезгливо рассматривая меня. «Кажется, наша неприязнь взаимна». «При чем тут твоя мать?» Не поняла я. Но слово «мама» вызвало во мне отголоски тоски. Только пусть вампирша не думает, что я поддамся ее манипуляции. У меня нет жалости к вампирам и их мамам. Я усмехнулась и бросила в ее адрес. «Я столько таких, как ты, тварей перебила, что не припомню, кто из них был твоей мамочкой!» Девушка изменилась в лице. Не знаю, что там у нее за проблема с родительницей, но я ранила ее своей дерзостью. «Ты заманила меня сюда, написав, что я смогу узнать, где мама!» Вампирша сорвалась на крик. «А отвечай! Что ты о ней знаешь? Она здесь?» «Она серьезно? Вампиры ведь не чувствуют того, что люди. Любовь к родителям у них умирает в тот день, когда зарождается вампиризм. Что за спектакль она играет? Не верю я в ее любовь». «Бесчувственные кровососы!» Зло выдохнула я. «Что за бездушная тварь может знать о любви к матери? Даже противно слышать. Только не делай вид, что скучаешь по мамочке!» Закончила я разговор с вампиршей. Мужчина дернулся, чтобы заставить меня замолчать. И я посмотрела на него. «А ты чего ждешь?» Я прожгла мужчину презрительным взглядом. Он с жадностью поглядывал на мою шею. Почуял кровь. «Ну-ну, это удачный способ привлечь вампира и прикончить его!» Усмехнулась. «Смотрю, тебе моя шея приглянулась. Так, вперед!» Я потянула узкую горловину футболки вниз, соблазняя вампира пульсирующей веной. Стоит ему переключить внимание на мою шею, как я всажу в него нож, смазанное церебро, а потом разберусь с его напарницей. Эльфийку в расчет не беру. Она даст дёру, как только начнется заваруха. Хоть бы они не почувствовали подвоха в моих словах, а то поймут, что меня без вреда для здоровья не укусишь. По глазам вампирши я поняла, что она раскусила мой план. Мужчина сглотнул и отступил. «Я не нарушаю законов!» Он постарался придать своему голосу безэмоциональность. «А вот тебя за покушение мы властям сдадим!» «Ого! Обалдеть! Покушение? Он что, считает, что я на них напала?» «Впрочем, да, напала. стреляла первой. Но это было нападение ради защиты. Они загнали меня в подвал к своим сородичам, а теперь делают вид, что они не при делах. Вы ее пугаете. Из-за спины вампирши высунулась эльфийка. Я усмехнулась. Она что, реально считает, что мне ведом страх? Ага, как же. Поверь, чего-чего, а страха она не испытывает. Обернулась к ней вампирша. И все же, настаивала сердобольная эльфийка. «Эльфийка с вампирами?» – усмехнулась я. «Этих кровососов кровь людей уже не устраивает? Потянула на сладенькое? Что, деликатесами балуетесь?» «Я не деликатес!» – гордо задрала нос эльфийка. «Это вы, люди, по своей воле продаете себя как еду!» Поджав губы, она замолкла. А я с горечью подумала, что люди действительно стали пищей вампиров. Как можно было поставить себя в такое унизительное положение? «Ты ее слышала?» Вампирша решила поддержать эльфийку и заносчиво глянула на меня. «Она не деликатес!» Неожиданно из глубины подвала раздался шорох. Вампиры, засевшие в засаде, заскучали. Но чего медлят? Почему не выходят? Или решили, что их сообщники сами справятся со мной? «Это что за шум?» Насторожился мужчина. «Неужто своих сородичей не признал?» «Кто знает?» Саркастично выдала я, вскинув бровь. «А что, страшно?» Но он не обратил внимания на мою колкость, продолжая прислушиваться. «Бери охотницу за шкирку и пойдем осматривать подвал дальше!» Сухо скомандовала ему вампирша. «То есть, что это за пренебрежительное «бери за шкирку»? Эй, кровососы, не стой связались! После таких слов обычно летят головы, отрубленные моей катаной!» Только сейчас любимого оружия со мной не было. А ножом одним махом голову не отсечешь. Ладно, подожду момента. Похоже, мы никуда не спешим. Подозрительный звук шел из глубины подвала, сказал мужчина, вглядываясь вдаль. Может, не стоит туда идти? Трусила эльфийка. Может, и не стоит, но мы идем. Вампирша была настроена решительно. Пошла! Мужчина ткнул меня трубой, повелевая идти вперед. Арбалет остался у входа. Автомат валяется где-то там же. Ножи незаметно не достать. Пришлось идти. Как только конвоир отвлечется, воспользуюсь ножами. Только беда в том, что я почти ничего здесь не вижу. Темновато. Проступают лишь неясные силуэты. Вампирша перевела взгляд на меня и зачем-то спросила. «У тебя инстинкты самосохранения есть?» «Что за вопросы?» «Ровно столько же, сколько у тебя совести!» – парировала я. Вдруг раздался нарастающий шорох, и что-то свалилось прямо на нас. Вампирша с эльфийкой отлетели к стене. Мужчина схватил меня за плечи и кинул в их сторону. Взмахом трубы он разбил голову спикировавшей на нас нежити. Но ее это не остановило. Она снова ринулась на него. «Что это за тварь?» – заорала вампирша, включив фонарик на телефоне. Я обомлела. Прямо перед нами стоял Носферата, раскачиваясь, как призрак.